Глава 23. Аделарата вернулась домой. Чемодан, битком набит колбасой и моцареллой из молока буйволиц, тряпки вперемешку с продуктами. «Мы с Иданом решили махнуть в Рим на предсвадебные каникулы», — объявила она всем. «Когда мы пришли на курсы у святого Петра, нам сказали, что было бы неплохо перед венчанием съездить на несколько дней в Италию». Пита помалкивала до тех пор, пока они не остались одни в швейной мастерской, чтобы проверить, как сидит на Аделарате платье после 5 дней итальянского чревоугодия. Вот тогда-то она и произнесла те слова, которые подготовила заранее, еще только поняв, что задумала сестра. «Не могу поверить, что ты такая глупая», — прошипела она, помогая сестре облачиться в платье. «Неужели ты не понимаешь, как расстроится папа, когда поймет, что ты его обманула?» «Но Изабелла такая милая, просто прелесть!» — оживленно затараторила сестра. «И она потрясающе стряпает. Она приготовила мне знаменитое римское блюдо с маленькими артишоками. Я намерена включить его в наше меню в качестве специального». «Аделарата!» — не выдержала Пьета. «Мы можем хотя бы одну минуту поговорить о твоей свадьбе». «Ты ее пригласила?» «Ага». «И она приедет?» «Угу». Пьета терпеливо застегивала на сестре многочисленные пуговицы, но сама так и кипела от ярости. «Что ж, в таком случае тебе лучше рассказать обо всем папе, хоть как-то его предупредить. Не думаю, что он очень этому обрадуется». «Это моя свадьба и мои проблемы», — беспечно ответила Аделарата. «Так что перестань указывать мне, что делать. У меня есть план, понятно?» «Какой план?» Аделарата ничего не ответила. Она разглядывала себя в зеркало, поворачиваясь в разные стороны, чтобы полюбоваться на свое отражение. «Я уж и забыла, какое оно красивое. У тебя и в самом деле талант. Ты об этом знаешь? И почему ты по-прежнему работаешь на этого идиота Николаса Роуза? У меня просто в голове не укладывается». «Знаю, знаю», — Пьета присела за стол для шитья. «Я сама всю неделю задавала себе этот вопрос, потому что, если честно, он меня уже достал. Наверное, мне и вправду следовало бы послать его ко всем чертям. Ну так почему бы тебе не уйти от него и не открыть свое дело? По-моему, сейчас самое подходящее время, и ты наверняка сможешь увести у него пару клиентов, чтобы было с чего начать, а?» Пьета рассказала сестре о платье с пионами и о сделанных ею набросках для собственной небольшой коллекции. «Так чего же ты ждешь? Действуй, сестра!» — подзадоривала ее Аделарата. «Ступай завтра утром на работу и скажи ему, что увольняешься». «Да, но что если...» «Не думай о том, что может пойти не так. Тебе надо поверить в собственные силы. Ты шила мне великолепное платье без всякой поддержки со стороны Николаса Роуза. Папа всегда говорил, что готов одолжить тебе немного денег для начала. Ты можешь найти подходящую мастерскую, разместить объявления в журналах для новобрачных, а это платье с пионами станет твоим первым заказом. Попробуй для разнообразия подумать об этом как о приключении, а не как о головной боли». Пьета знала, что Аделарата права. Ждать больше не имело никакого смысла. Она помогала сестре стаскивать платье, а сама уже думала о том, сколько перед ней открывается возможностей. «Уходи от него прямо завтра», — подытожила Аделарата, отправляясь к себе в комнату. «Обещай мне, что так и сделаешь». «Погоди», — окликнула ее Пьета. «Что ты там говорила про свой план относительно свадьбы?» Но Аделарата лишь заговорщически улыбнулась, на секунду обернувшись. «Завтра, все завтра. — только и сказала она. «Сегодня я ухожу от Николаса Роуза». Пьете показалось, что если она сообщит об этом достаточному количеству людей, тогда ей волей-неволей придется так поступить. Мама подняла глаза от тарелки с хлопьями. «Правда? И ты откроешь собственное дело? То-то папа обрадуется. Беппи, Беппи, сию же минуту иди в дом. У Пьеты для тебя потрясающая новость». Отец ворвался на кухню, даже не отряхнув с рук землю. На нем были только полинявшие шорты. «Какая новость? Что случилось?» «Сегодня я увольняюсь с работы и открываю свое дело», — сообщила Пьета. Забыв о том, что у него грязные руки, Бэппи схватил Пьету за плечи и звонко расцеловал в обе щеки. «Ну, наконец-то! Я так рад!» — восторженно кричал он, пытаясь счистить черные пятна с белой блузки, но только еще больше размазывая грязь. «Это будет нелегкий труд, дочка, но я знаю, ты об этом не пожалеешь». И он пустился рассуждать, каким образом сумеет ей помочь. По дороге на работу Пьета заскочила в лавку Де Матео, чтобы выпить кофе и купить что-нибудь на завтрак. «Сегодня я увольняюсь с работы», — сообщила она Гаэтане, принимая из ее рук завернутое в бумажку пирожное, — «и открываю свое дело. Буду шить свадебные платья». «Поздравляю. Если я встречу девушку, собравшуюся замуж, порекомендую ей тебя». Пьета хотела было спросить ее насчет невесты Микеле, но в лавочку вошел очередной покупатель, и Гаэтана отошла, чтобы обслужить его. Но одно дело говорить об этом друзьям и знакомым, и совсем другое — сообщить эту новость Николасу Роузу. Все утро Пьета провела в хлопотах. Ей следовало оставить дела в идеальном порядке, чтобы ее преемница без труда могла принять на себя ее обязанности. Она прибралась у себя на столе, сложила в свою объемистую сумку несколько личных вещей и переписала телефоны и адрес Эллен Сиэли и ее размеры к себе в ежедневник. Как только Николас узнает, что Пьета станет его конкуренткой по бизнесу, он сам захочет, чтобы она немедленно ушла. Она так нервничала, что ее трясло. Но теперь, когда она всем раззвонила о своем уходе, отступать было поздно. «Николас, у вас найдется свободная минутка?» — замиранием сердца спросила она. Он посмотрел на часы. «Да, но только одна минутка. У меня на обед назначена важная деловая встреча». Пьета едва не задохнулась. «Я решила... В общем, я увольняюсь», — с запинкой начала она. «О, Пьета, Пьета!» «Не сейчас», — покачал головой Николас, натягивая малиновый кафтан а-ля Джавахарлал Неру. «Если ты задумала выжать из меня прибавку к жалованию, не могли бы мы обсудить это немного позже, когда я вернусь с обеда, ладно?» «Нет, вообще-то я серьезно. Дело не в прибавке к жалованию. Я ухожу и собираюсь открыть свое дело». «Вряд ли это разумно. Оставить все, что ты здесь имеешь, и работать на свой страх и риск в какой-нибудь крохотной дорогущей студии, чтобы вскоре прогореть, не стоит. Николас Роуз нужен тебе, и ты об этом знаешь». Пьета сопротивлялась из последних сил. «У меня есть кое-какие идеи, которые я хотела бы развить. А здесь у меня это не получится», — попыталась объяснить она. «И дело совсем не в том, что мне с вами плохо. Просто мне кажется, что пришло время двигаться дальше». Николас указал ей на дверь. «Если решила уходить, скатертью дорожка. Но я не думаю, что у тебя хватит на это смелости. Я отправляюсь на обед и практически уверен, что, вернувшись, найду тебя на прежнем месте. Тогда и поговорим о твоих идеях. Может, я для разнообразия доверю тебе подготовить небольшую коллекцию готовой одежды. По крайней мере, я сам смогу ее оценить». Он преподнес это так, будто делал ей одолжение. Уже в дверях, сопровождаемый по пятам своим ассистентом, он беспечно бросил: «Увидимся». Пьета чувствовала себя как выжатый лимон. Она присела на минутку за стол, ища хоть какие-нибудь следы беспорядка, чтобы занять себя. Сложить, например, журналы в аккуратную стопку или собрать в коробочку рассыпанные скрепки, однако ничего не нашла. Из мастерской выскочила Ивет. «Что ты надумала? Уходишь?» «Ты слышала?» Она кивнула. «Мы все слышали, дверь была открыта». «Не знаю. Утром, когда я пришла сюда, я ни в чем не сомневалась, но теперь, возможно, он прав». «И в чем же он, по-твоему, прав?» Ивет подошла поближе и присела рядом. «Скажи-ка». «Начнем с того, что все будет непросто. Мне придется заниматься каждым платьем от начала до конца. И в моем распоряжении не будет мастериц, чтобы выполнять работы по шитью и вышиванию бисером». «Но, насколько я помню, вышивание бисером — это твое любимое занятие, так?» «Да, но...» «Ведь у меня не будет ни поддержки, ни солидной клиентуры. Это очень рискованно». Она перечислила основные причины, которые удерживали ее все это время от принятия решения. «А еще мне очень не хочется в разгар летнего сезона бросать вас на произвол судьбы». «Пьета, нам тоже будет тебя не хватать, а вот ему вряд ли», — резко бросила Ивет. «Мы глазом моргнуть не успеем, а он уже обзаведется новой девчонкой на побегушках. Он вышкалит ее, чтобы она мастерила платье в фирменном стиле Николаса Роуза и станет понукать ею, как понукал тобой». «Но он обещал включить мои модели в свою новую коллекцию готовой одежды». Ивет пожала плечами. «Если они ему понравятся, возможно, он так и поступит, но сам и снимет все пенки». Она протянула Пьете ее сумку. «Так что не вздумай сидеть здесь и дожидаться его возвращения. Загляни к нам попрощаться и немедленно проваливай». Обнявшись на прощание с девушками из мастерской, Пьета немного всплакнула, а потом медленно зашагала к выходу через дизайнерскую комнату, бросила на ходу прощальный взгляд туда, где она провела столько бесконечных часов. Великолепие и пышность гостиной еще раз напомнили ей о том, что она теряет. Николас говорил правду. Она никогда в жизни не сможет позволить себе ничего подобного. Но, закрыв за собой тяжелые двери и спустившись вниз по лестнице, она почувствовала, как учащенно забилось сердце. Теперь она свободна. Первым делом она отправилась в маленькую Италию в надежде, что у Адалораты найдется свободная минутка, чтобы, выпив по бокалу шампанского, отпраздновать это знаменательное событие. Охлажденная бутылка уже поджидала ее на одном из уличных столиков. «Ну, как успехи?» — спросила сестра, присаживаясь к ней за столик. Пьета подняла свой бокал. «Не без посторонней помощи, но я все-таки это сделала. Так что прошу любить и жаловать. Пьета Мартинелли, свободный дизайнер». Адалората издала одобрительный возглас. Обедающие все как один повернули голову и вопросительно на них уставились. «Вот это круто! Молодчина!» Потягивая ледяное шампанское, Пьета начала составлять список необходимых дел. «Первое — это мастерская, потому что я не хочу надолго задерживаться у мамы. Мне нужна стильная студия, куда невесты могли бы являться на примерке. Будь я хоть чуточку благоразумней, я бы позаботилась об этом заранее». «Ты всю свою жизнь вела себя благоразумно», — напомнила ей Адалората. И это здорово, что ты, наконец, решилась пойти на риск. Держу пари, что...» Остаток ее слов потонул в шуме электродрели. Пьета увидела, что окно примыкавшего к маленькой Италии помещения, где еще недавно располагалось туристическое агентство, было наглухо заколочено, а внутри кто-то делал ремонт. В дверном проеме громоздились банки с краской. «Что там у них творится?» — спросила Пьета. «Должно быть, новые хозяева», — ответила Долората. «У турагентства истек договор аренды, и они пару недель назад перебрались в Ислингтон». «Интересно, что там будет?» «Наверняка арендная плата за место с таким шикарным фасадом просто гигантская», — печально заметила Пьета, вновь охваченная тревожными мыслями. «Знаешь, мне и в самом деле надо составить подробный бизнес-план и рассчитать, сколько я смогу платить за...» Адалората залпом осушила свой бокал. «Все будет хорошо. Это приключение, не забывай». Они как раз подумывали о том, чтобы заказать вторую бутылку, когда у ресторана появился Микеле. «Пьета, я все про тебя знаю. Поздравляю!» — крикнул он через невысокую живую изгородь, отделявшую столики от рынка. «Заходи, присоединяйся к нам. Мы тут как раз празднуем», — пригласила Адалората. Микеле вопросительно взглянул на Пьету. Она кивнула. «Да-да, заходи. У нас появится повод заказать еще одну бутылку шампанского». Увидев с девушками Микеле, Федерико скептически поднял бровь, но принес третий бокал и еще одну бутылку шампанского, не проронив ни слова. «За всю жизнь мне ни разу не доводилось сидеть ни за одним из этих столиков», — сообщил Микеле. «Что ж, это значит, что у нас появился еще один повод отпраздновать». Адалората подняла свой бокал. «Выпьем за перемены». «К лучшему, разумеется. За окончание эры неудач и новое начало для всех нас». Было невыразимо приятно сидеть вот так, за одним столиком. Они не спеша потягивали шампанское, да поклевывали закуски, которые им принес Федерико, рисовые шарики, начиненные тающей во рту моцареллой, жареные во фритюре картофельные крокеты, оливки, приправленные чесночком. Пьета почти ничего не ела. Она сосредоточенно составляла список того, что необходимо для начала бизнеса. «Держу пари. Мы оглянуться не успеем, а у тебя уже появится первая клиентка», — заверил ее Микеле. «По правде говоря, у меня она уже есть», — призналась Пьета. «Твоя невеста попросила меня сшить для нее платье». Улыбка разом сползла с его лица. «Она что?» «Да-да. Несколько недель назад она пришла ко мне в салон Николаса Роуза, а теперь она хочет стать моим первым заказчиком». Микеле разом помрачнел. Он сжал губы и перестал смотреть ей в глаза. «По-моему, она миленькая», — осторожно подсказала Пьета. «Да, она миленькая», — согласился Микеле тоном, исключавшим дальнейшие комментарии. Адалорату, однако, это ничуть не обескуражило. «И вы планируете венчаться у святого Петра?» — спросила она. «Вы уже определились с датой?» «Я еще не успел об этом подумать». Похоже, он с каждой минутой чувствовал себя все более неловко. «Я и не знал, что Эллен затеяла эту волынку с платьем. Он залпом осушил свой бокал. «Мне действительно пора. Мама в магазине одна. Спасибо за угощение. До скорой встречи». Заинтригованные не на шутку, Пьета и Адалората провожали его взглядами. «Хотела бы я знать, что там у них происходит». «Нет, ты видела его лицо, когда он узнал о платье?» — спросила Адалората. «Знаю, знаю. Но его невеста твердит, что оно ей необходимо. Должно быть, он передумал, и теперь у него не хватает храбрости ей в этом признаться. Надо полагать, он надеется, что она сама как-нибудь обо всем узнает. Однако Пьете не хотелось думать, что Микеле такой трус. Это маловероятно. Наверняка за этим еще что-то кроется. Вот только что, ума не приложу. Так ты будешь шить ей платье, несмотря ни на что?» Пьета допила свое шампанское. «Что ж, других клиентов у меня все равно нет. А если она от него откажется, я в любом случае смогу использовать эту модель. Для меня это платье — начало чего-то нового. Я должна его сшить». По дороге домой Пьета проходила мимо церкви Святого Петра. Это была небольшая итальянская церковка, зажатая между двумя высокими зданиями. Снаружи она не представляла собой ничего особенного. Но Пьета знала, что за скромной маленькой дверью скрываются мраморные колонны, величественные своды, вычурные картины и статуи святых. В самом центре Лондона прятался кусочек Италии в стиле барокко. Подчинившись внезапному порыву, Пьета зашла внутрь и тихо опустилась на скамью. Много лет она уже не ходила с родителями на мессу, но до сих пор чувствовала себя здесь как дома. Больше всего ее притягивало царившее здесь безмолвие, а еще история храма. На протяжении 150 лет сюда приходили итальянские мигранты. В большинстве своем люди бедные, они зарабатывали на жизнь уличной торговлей или кустарными ремеслами, но в этих стенах они обретали спокойствие и надежду. Пьета закрыла глаза и попыталась выкинуть из головы все мирские тревоги. Она подумала о сотнях жизней, прошедших через эту обитель, жизни тех, кто боролся и потерпел неудачу, боролся и преуспел. И она была лишь крошечной частичкой этого мира, еще одной личностью в поисках лучшей жизни в этом суматошном городе. И если у нее ничего не получится, никто, кроме нее, этого не заметит. Она склонила голову и едва не начала молиться, чего не делала уже много лет. Когда она пришла домой, в коридоре стоял чемодан, но явно не тот, что принадлежал Адаларате. Это был старенький, видавший виды чемоданчик со сломанной ручкой, перетянутой желтой клейкой лентой. Маму она обнаружила на кухне. Нагромоздив горой свежевыстиранные вещи, она нервно орудовала утюгом. «Что происходит?» — спросила Пьета. «Папа по случаю достал дешевые билеты. Но вылетать надо завтра, и теперь я ума не приложу, что с собой взять и как успеть собраться». Она была на грани истерики. «О чем ты говоришь?» — озадаченно перебила ее Пьета. «Об Италии!» — отвечала мать. «Мы с Беппи завтра едем в Италию». «Подумать только! Я не была там 30 лет».